Водяной еще раз бросил взгляд на закрытые ворота и направился в другой конец жилого квартала, чтобы не примелькаться охране, наверняка следящей за подступами к воротам через камеры видеонаблюдения. Уже вечерело, и ситуация до сих пор не изменилась. Административный квартал по-прежнему был заперт и почти не подавал признаков жизни, не считая периодических объявлений черного плаща, призывающего к спокойствию и обещающего скорое торжество справедливости под издевательский смех толпы. При этом в городе почти ничего не работало, и оставалось радоваться тому, что хотя бы подачу электричества и воды не отключили. Людей на площади стало гораздо меньше, шестой день делал свое дело, и рисковать были готовы немногие. Охрана городских укреплений, контролируемая представителями активистов, по требованию последних не стала запирать ворота, но и без этого никакого движения через них не происходило. Кто-то даже предложил убрать костры, чтобы во время выброса на них не сели аномалии. И из-за споров на эту тему едва не возникла драка. Одни считали, что убрать костры – это означает показать свою слабину администрации сателлита. Другие заявили, что им здесь еще жить и делать... Это среди аномалий будет гораздо сложнее. В итоге к согласию так и не пришли. И кто-то свои костры убрал, зашвырнув покрышки ближайшей аномалии, кто-то оставил, демонстративно охраняя чадящие едким дымом кострища с оружием в руках. Оповещение о выбросе, зазвучавшее в эфире под вечер, мгновенно придало всей этой вялой сутолоке заряд бодрости. Охрана бросилась запирать ворота, бойницы и смотровые щели, отгораживая город от внешнего мира, который через несколько минут превратится в вакханалию смерти, а сразу после выбраться в кишащий обезумевший живностью ад. Площадь над жилым кварталом в считанные минуты опустела, и народа в гостинице прибавилось. Все торопливо разошлись по номерам, и администраторы принялись герметизировать выходы на поверхность. За минуту до начала отрубили электричество, и вскоре в мозгу засверлила монотонная до тошноты знакомая невнятная боль. Кварц, явившийся в номер спустя пару секунд после начала выброса, с горящей гильзой в руке хмуро заявил, что пол гостиницы занято шпионами всех группировок, наблюдающими за развитием событий, и лег спать. Делать было нечего, и Водяной последовал его примеру. Ему долго не удавалось заснуть, часа четыре подряд он ворочался сбоку на бок, кривясь от боли, потом все-таки провалился в сверлящую голову тяжелый сон. «Водяной!» – тихий шепот кварца винтился в болезненное забытье. «Вставай, просыпайся!» Влад открыл глаза. Контрразведчик стоял рядом с ним, с нефтяным светильником в руках, и прислушивался к раздающемуся за дверью топоту множества ног и звучащим командам. «Что случилось?» Водяной понял, что сверлящая боль никуда не делась. Выброс продолжался. «Что-то не так». В голосе кварца звучали тревожные нотки. «В коридорах солдаты. Гостиница блокирована. Всех, кто выходит из номеров, досматривают, выясняют личность, записывают и отправляют обратно. Покидать помещение запрещено. Вставай! Необходимо проверить грим». «Мы засветились». Водяной торопливо одевался. «Нас кто-то узнал?» «Они никого не ищут». Кварц поднес к лицу водяного светильник и принялся изучать состояние маскировки, изредка поправляя одному ему понятные огрехи. «Я успел поговорить с администратором, пока блокировали восточные коридоры. Похоже, служба безопасности блокирует все кварталы. Черный плащ сделал ход конем, дождался, пока выброс разгонит людей по домам, открыл подземные переходы между кварталами и ввел в дело войска. Сейчас служба безопасности заблокирует все подземные коридоры, и после выброса уже никто не выйдет». «Не то, что на площадь, но даже на поверхность!» Лицо контрразведчика потемнело. «Предпринять такое черному плащу не хватило бы ни мозгов, ни ответственности. Это не его решение». Кварц поставил светильник на стол, уселся на кровать, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. «Будем ждать». «Чего ждать?» Водяной явственно почувствовал в его голосе тоску. «Чье это решение? Белова?» «Есть мизерный шанс...» Контрразведчик говорил таким тоном, будто изможденному многолетним непосильным трудом человеку вместо обещанного отдыха продлили неподъемное бремя ровно на остаток жизни. Что это его шестерки пытаются спасать свою шкуру? Запрут всех в сателлите, и как только закончится выброс, бросится в бега. Куда-нибудь, в другие группировки, тайно. Вот и заперли всех, чтобы никто не знал, где искать. Садись, Влад. Спи, сидя. В любой момент могут начаться обыски. У нас нет документов РАО, зато есть рации. Мы автоматически в группе риска». Он умолк, так и не открыв глаза. Выброс закончился незадолго до полудня. К этому моменту их номер обыскивали дважды. Кривящиеся от сверлящей боли солдаты были злы и вспыльчивы. Но оба раза обошлось без тщательного досмотра. Убедившись, что в номере нет ни оружия, их имена занесли в какой-то список, приказали не выходить из номера до особого разрешения начальника службы безопасности сателлита и ушли. Оба раза за закрывающейся дверью можно было различить расставленных вдоль коридоров солдат с оружием на изготовку. В полдень дали свет, воду и телефонную связь. В номер позвонил дежурный администратор и сообщил, что служба безопасности рекомендует всем включить телевизоры и ждать правительственного сообщения. Минут 20 по телевизору транслировали новости федерального канала, в которых бесконечно крутился один и тот же сюжет. Корреспондент с микрофоном берет интервью начальника службы безопасности сателлита майора Левина, радиопозывной «Хантер». Судя по окружающей обстановке, все происходит на одном из аэродромов нейтральной полосы. Майор Левин хмуро рассказывает об экстремистах, подкупленных иностранной резидентурой, которые всеми силами стремятся дестабилизировать мирную жизнь в ареале и нанести вред стране. Вражеские наймиты пичкают честных граждан искусно, выпистыванные дезинформацией, устраивают погромы и кровавые провокации, призывают к вооруженной расправе над представителями власти. Служба безопасности не поддается на провокации и всеми силами стремится не допустить кровопролития. Вот и сейчас ее начальник в очередной раз отправляется на переговоры с обманутым экстремистами народом. На экране пара Ми-24, ярко освещенная прожекторами, взмывает в ночное небо и уходит в сторону ареала. Следующие кадры демонстрируют охваченную множеством густо чадящих костров площадь над жилым кварталом сателлита и пару вертолетов, зависших над многотысячной толпой. Съемка ведется с каждого из них, и хорошо слышно, как майор Левин обращается к толпе с просьбой проявить благоразумие и сообщает о том, что расследование находится на контроле у президента. Но толпа открывает огонь, и ночную темноту озаряют сотни вспышек от выстрелов. С ведомого вертолета хорошо видно, как ведущую машину бьют пули. Майор Левин пытается остановить стрельбу, но это не помогает, и вертолеты уходят. Следующая картинка дается уже с аэродрома. Пара Ми-24 приземляется, на броне первой машины хорошо видны следы от пуль. Корреспондент устремляется брать интервью по горячим следам, но отскакивает от распахнувшегося люка. Майор Левин и еще один военнослужащий вытаскивают оттуда залитого кровью офицера, проносят его мимо ошарашенного репортера и укладывают на носилки подоспевшей медицинской бригады. Кварц смотрел в экран пустым безразличным взглядом, не двигаясь с места, не шевелясь и не меняясь в лице. Потухший взор контрразведчика не изменился и по окончании сюжета, когда появившийся в кадре диктор объявил, что предлагает вниманию телезрителей прямое включение с пресс-конференции, которую дает Объединенная следственная комиссия, созданная из представителей всех силовых структур. На экране возникло изображение конференц-зала, набитого репортерами всех мастей, напротив которых восседал целый президиум из генералов, облаченных в мундиры разных силовых ведомств. Один из них взял слово и сообщил, что спецслужбами государства была вскрыта и обезврежена мощнейшая шпионская сеть врагов страны, в течение нескольких лет наносившая огромный урон Российской Федерации. Зарубежные недоброжелатели, которые спят и видят, как наша страна разваливается на части и исчезает с карты мира и из аналов истории, не пожелали смириться с потерей столь ценной резидентуры и нанести нашему государству информационный удар, стремясь дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества, а заодно и внести раскол в наше гражданское общество и в сплоченную команду президента. Но руководство страны состоит из, генерал особо подчеркнул, что не боится этого слова, истинных патриотов России. И потому наше государство с честью выдержало эту схватку и вышло из нее победителем. Далее Объединенная комиссия приступила к оглашению подробностей, и генералы с прискорбием признали, что успешная разрушительная деятельность вражеской резидентуры стала возможной из-за того, что предателям Родины удалось просочиться в самое сердце силовых и важных государственных структур. В кратком изложении картина была такова. Некто Меркулов, фамилия, разумеется, не настоящая, являющийся резидентом одной из иностранных разведок, долгие годы вел против России подрывную деятельность на нашей территории. Имея мощную финансовую поддержку из-за рубежа, он создал из предателей Родины агентурную сеть и всячески продвигал своих агентов по служебной лестнице. Как только на территории России возник ареал, и всему миру стало известно, насколько огромен его потенциал, хозяева Меркулова поручили резиденту сосредоточиться на данном проекте. Меркулов развил более чем серьезную активность и начал перетаскивать в ареал своих лучших агентов. Ему удалось внедрить в руководство РАО свою марионетку Прокопенко, а в научную среду ГНИТ свою любовницу Сергееву. Для осуществления силовой поддержки Прокопенко в службу безопасности РАО был внедрен предатель Салмацкий, быстро сколотивший целую террористическую сеть, в которую набирал алчных и беспринципных подонков из числа уголовников и прочих криминальных элементов. Позднее Салмацкий посодействовал переводу в СБ ареала других агентов Меркулова, наиболее одиозными из которых являлись Плетнев и Березов, составившие костяк его террористического подразделения. Агенты Меркулова, пользуясь служебным положением, террористическими методами и неограниченным финансированием из-за рубежа, сумели добиться многого. Прокопенко организовал преступную схему вымогательства из партнеров РАО огромных денежных средств. Банда Салмацкого уничтожала недовольных, уголовники держали в страхе тех, кто обманом оказался завлечен в шпионские сети. Хищения стратегических ресурсов были поставлены на поток, и объединенная комиссия, хмуро насупив брови, представляла на суд общественности факты успешно проведенных вражескими резидентами операций. Хищение и отмывание денежных средств в огромных объемах. Создание черного рынка метаморфитов и масштабная утечка за границу стратегических ресурсов. Нападение на нефтенакопитель «Ареала» и убийство директора ООО «Метроном Плюс» господина Медведкова, не пожелавшего предать родину. Организация в запретных частях «Ареала» подпольной научной лаборатории. Кровавая расправа над сталкерами, оказавшимися случайными свидетелями преступной деятельности резидентуры и многое другое. Список преступлений Меркулова и его наймитов был велик. Люди Меркулова настолько сильно чувствовали себя хозяевами положения, что незадолго до катаклизма организовали еще одну шпионскую лабораторию прямо на территории городка РАУ в Поясе. Для этого Прокопенко и Салмацкий вызвали из Москвы заранее завербованных ученых Степанова и Николаеву и совершенно открыто разместили их на территории режимного объекта, снабдив полноценной лабораторией, укомплектованной по последнему слову техники за счет Российской Федерации.